Дарин помотал головой и снова столкнулся с молитвенным взглядом Гумми. Именно он освещал Джой. Портрет потух. «За что ты бы отдал жизнь, суховато?» — спросил доктор. «За такую красоту я бы отдал жизнь», — потрясенно повторил Гумми. Во рту у него опять была каша. Дарин вспомнил те открытки на вокзале и усмехнулся нехорошо. «Ладно, ладно, Гумми», — сказал он отрывисто, — «ступай. Ты мне мешаешь работать». «Милый Джой», — писал он, — «ты не представляешь, какое впечатление произвела ты, вернее, твой портрет, на моего Гумми». «Смотрите, вон идет доктор со своим идиотом», — воскликнули таунусы в первый же раз, как увидели их вместе. «Смотрите, вон идет доктор со своим идиотом», — воскликнули они во второй. И если бы они подслушали, а они подслушали, о чем говорит этот маленький и лысый Дон Кихот со своим высоким и знойным Санчо Пансой, о чем они могут друг с другом беседовать, кичливый книгачей и круглый идиот, то их предположение, что доктор и сам не прочь подлечиться, настолько бы подтвердилось, что и подтверждать не требовалось. «Так ты полагаешь...» На 2,5 шага доктора, 4 тупеньких шажка Гумми, что это не внешняя сторона, а внутренняя? «Всегда внутренняя», — убежденно говорил Гумми. «Просто люди смотрят наружу. Но если мы вывернем наизнанку...» «Вот именно», — радовался Гумми, — «то и получится». «Ага», — соглашался доктор, напряженно думая. «Значит, люди обладают перевернутым восприятием и наружную сторону воспринимают за внутреннюю и наоборот. Как только родившиеся видят мир перевернутым, так?» «Почти и так. Только наружной стороны вообще нет». «Я могу согласиться с твоим рассуждением, но не с твоей уверенностью, Гумми. Как так? Внутреннее? И все. Я так вижу». «Ну, а когда ты разглядываешь, например, паровоз, разве он не снаружи тебя? И разве ты видишь топку и котел?» Гумми замычал от невыразимого огорчения. «Ты хочешь сказать, что я опять формально запутываю рассуждение? Что ты говорил о другом пространстве?» Гумми с облегчением закивал. «Вы сказали нарочно. Но я вижу и топку, вижу пар, ему тесно. У тебя просто богатое воображение, Гумми». «У меня нет воображения. Я не могу придумать, чего нет. Ладно, я отказываюсь от своего примера». «Это ты прав, примитивно. Перейдем к более сложной машине. Поговорим о нас. Вот ты и я». «Я думаю, машина менее примитивна, чем вы думаете», — печально сказал Гумми. «Вот так здрасте!» — изумился доктор. «Только что ты, кажется, утверждал обратное, что в изобретениях человека нет ничего сложного, что они на несколько порядков ниже всего живого». Гумми пожевал от невыразимости. «Ты меня не понял? Порядок, Гумми, это... как бы сказать, уровень, что ли?» Гумми кивнул. «Я понимаю порядок. Порядок — это когда правильно. А правильно — это когда на своем месте. Машина и человек, и небо. Я сказал, что машина сложнее именно потому, что она не снаружи. Она не сама. Она более сложна, чем нам кажется, снаружи, потому что в ней часть нашей сложности. Не мы сложнее ее, а она проще нас». Гумми запыхался от усилий речи, как паровоз. «Я не могу это сказать словами». «Ты же не можешь отрицать, что человек стал человеком именно потому, что развился, познал, изобрел, научился. Человек — самое сложное, что есть на Земле, именно потому, что начинал с простого. Без колеса, рычага, паруса он бы остался на примитивном уровне. Гуми страдал. Они будто рыли туннель с двух сторон, не видя друг друга. Доктор искал слова попроще со своей стороны —